«После моста аномалий больше становится», — говорит лесник, широко шагая между деревьями. Привязанная лисой, впереди него летела синица. Лучи света пробивались сквозь кроны, желто-красные палые листва устилала землю, и густой пряный запах осени наполнял лес. Там открытое пространство, днем аномалии видны. Над ними воздух плавится, как над костром. В лесу это почти незаметно. «Уже знаю», — Настя шла следом, стараясь не отставать. В лесу ей доводилось бывать нечасто, и она с детским любопытством обращала внимание на все. Вот пятно подсохшего мха на вылезшем из земли большом бугристом корне, вон крупный мухомор растет под осиной, с фиолетовыми пятнами на красной шляпке и розовой бахромой по краю. Там огромный ствол упавшего дерева, почти рассыпавшийся, похожий на длинный замшелый холм с темной трухлявой пещерой, в которой наверняка живет какой-нибудь мохнатый леший. Шелестело палые листва под ногами, и теплые пятна света скользили по лицу Настьки, а когда она поднимала голову, щекотали подбородок и щеки. «Тебе главное не попасть в аномалию. Черное сердце дает небольшой иммунитет от них. Оно больше против пуль и ножей защищает». «Ага». Девушка крутила головой, осматриваясь. Солнце стояло высоко. В ясном синем небе проплывали редкие облака. Настька жмурилась от яркого света и слушала вполуха. «Не ага, а запоминай, что говорю!» — прикрикнул сталкер. Она кивнула, слыша по интонациям голоса. На самом деле лесник не сердится. Отношение проводника к ней изменилось, стало более дружественным. Он продолжал. «Поэтому, если что, беги. Беги через мост, обходи аномалии и жди меня в каком-нибудь укрытии. К свалке близко не подходи. Там с недавних пор в это время года снорки стали появляться. Какая-то миграция сезонная у них. Порвут в клочки. Никакой артефакт не поможет. В долину, то есть вправо, тоже не заворачивай. Отбеги подальше, найди дерево, залезь на него и сиди. В дома не забирайся. Если увидишь, там крысы, кошки. Ты слушаешь?» Лесник обернулся. «Ага, дядь Василь. А коту не скучно одному там жить?» «Смотри, убьют тебя!» Лесник остановился, прислушиваясь. Настя поправила лямки рюкзака на плечах. «Злой ты», — сказала она. «Ты уже забыла, что за тобой охотятся?» Лесник потянул леску, и весело летевшая впереди синица вернулась. Он спрятал птицу в мешочек на поясе. «Не скучно. Он же не сидит внутри. Охотится». «Днем как-то не страшно», — сказала Настя, щурясь от солнца, светящего прямо в лицо. «Дядя Василь, а как вы птичек дрессируете?» Лесник вытащил воробья. «Днем еще страшнее, потому что ты как на ладони». Подумав, он убрал птицу обратно. «Так, теперь давай поищем кое-кого». Она завертела головой. «Кого? Зачем? Надо будет стрелять?» Девушка положила ладонь на кобуру. Перед выходом из избушки она под руководством сталкера перезарядила пистолет, и теперь два запасных магазина оттягивали карманы. Лесник поднял руку, Настя замолчала. Ветер тихо шуршал листвой, далеко в чаще посвистывали птицы. Настя замерла, пытаясь уловить то, что могло слышать чуткое ухо сталкера, однако скоро заскучала. А лесник, наоборот, подобрался, напрягся. «Там спит кабанья стая», — глухо сказал он, снимая с плеча ружье, помолчал и добавил. «Это хорошо». «Что ж хорошего?» — шепотом спросила она. Лесник надолго замер, размышляя о чем-то, присел на корточки и хмуро уставился на деревья перед собой. Вздернув рукав, покосился на ПДА, но включать его не стал. Наконец произнес. «Какую-то он нам подлянку устроил. Засада впереди, точно». «Откуда вы знаете?» — спросила Настя. Он коснулся пальцами лба. «Чую. В зоне чутье хорошо развивается. Иначе не выживешь. Что-то впереди». Он замолчал, потом кивнул сам себе и выпрямился. «Можно их спугнуть. Идем». Быстрыми скользящими шагами сталкер бесшумно пошел влево. Настя потопала следом, стараясь ступать след в след, также беззвучно. Но то и дело попадало подошвой на сучья, которые с хрустом ломались. «Зачем?» — спросила она в спину леснику. — «Они же на нас нападут!» Подняв ружье, он пошел медленнее, и девушка тоже сбросила шаг. «Что там?» — прошептала она. И увидела. Подлесок тут был реже, и между деревьями показалась полянка, на которой лежали несколько покатых шерстяных валунов. Беззвучно шевеля губами, Настя сосчитала. 5 крупных зрелых особей и 6 детенышей. Она дернула лесника за куртку. «Дядь Василь, не надо их тревожить, там же целое стадо». «Обходим», — велел сталкер шепотом, не глядя на нее. Они отступили в чащу и стали огибать поляну по широкой дуге. Когда лесник остановился, кабаны оказались между ним и мостом. «Твой артефакт отпугивает зверей», — прошептал лесник, держа ружье на изготовку. «Они ощутят его излучение и побегут. Иди вперед». «Я?» — Настя распахнула глаза. «Ты чего? С ума сошел?» «Давай!» — прошепел лесник, и девушка попятилась к поляне. Вожак дернул ухом, поднял голову, прислушиваясь. Настя пятилась. Лесник наступал на нее с ружьем. Под ногой громко треснула ветка. Кабан с утробным хрипом вскочил, за ним поднялись остальные. Лес наполнило грозное ворчание. Вжав голову в плечи, Настя осторожно повернулась. Поленка начиналась сразу за кустами, у которых она стояла, и несколько пар злобных маленьких глазок уставились на непрошенных гостей. «Дядь Василь!» — пискнула девушка. «Пугни их!» — велел лесник. Настя стояла, парализованная страхом. «Целых 5 огромных кабанов и еще 6 детишек, каждый ей по пояс!» «Ну!» — сталкер ткнул ее в спину. Настя нерешительно подняла руки и сказала ломким голосом: «Бу!» Вжав приклад в плечо, лесник навел стволы на вожака. Грохнул выстрел. С осины на другой стороне поляны взлетела с недовольным криком ворона. Вожак шарахнулся. «Ого-го!» — крикнула Настя, шагнув сквозь кусты на поляну и замахала руками. Стая в панике ломанулась в лес. «За ними!» Лесник закинул ружье на плечо, схватил девушку за руку и потащил за собой. «Быстрее!» Звери мчались, топча кусты, ломая молодые осины. Лес трещал и содрогался. Ма не простила бы мне убийство женщины. Но если бы она знала, сколько за это платят... Ма всегда мечтала о доме на берегу моря. Я теперь смогу купить такой дом. Внутренним взором Рамир оглядел количество нолей на своем счете, вернее, на счете, который он уже считал своим. Цифры подпрыгивали и позвякивали, как монеты в кармане. Двухэтажный дом с верандой, где он поставит кресло-качалку и столик, на котором будет ящик с сигарами. Вечерами станет сидеть на веранде и созерцать закат, а внизу будут плескаться о берег волны, и море будет огромно и величественно, а сигары дорогими и ароматными. Он хлопнул ладонью по бедру. За такие деньги Ма, может, и простила бы. На лбу цыгана собрались морщины. Все так. Но он просто не хочет убивать девчонку. И не может думать о ней, как о безличном объекте. Робко пискнула радиостанция. «Рамир, слышите меня?» Голос умника донесся сквозь треск помех. «Как там дела?» «Чего надо?» — хмуро спросил цыган, подняв микрофон на шнуре. «Их еще нет». «Я тут подумал, если здесь не получится и ваша ловушка не сработает, вам понадобятся какие-нибудь ориентиры в дальнейшем. Вы же, наверное, не очень хорошо знаете эту местность». «Плохо знаю». «Но подождите, не перебивайте». Сквозь помехи донесся рокот автомобильного двигателя. «У меня мало времени. Мы скоро приедем на новое место, и мне будет некогда с вами разговаривать. По сути, за мостом уже начинается могильник. Первоначально захоронения делались за деревней Бобловкой, но аномальная энергия вызывала к жизни необычные изменения природы и живых существ. Поэтому территория могильника самопроизвольно разрасталась, скрыв вход в... «Что вы мне старые легенды пересказываете?» — рыкнул цыган. На экране ноутбука произошло какое-то шевеление. «Никакого потом не будет. Все кончится здесь и сейчас. Все, они идут. Отбой!» Рамир отключился, схватил автомат. Привстал и крякнул от неожиданности. Из леса перед мостом выскочил огромный кабан и помчался к роще. За ним, взрывая землю, бежала небольшая стая. 4 взрослые особи и 6 детенышей. Мне один знакомый умник-зоолог говорил... «Кабаны такие агрессивные, потому что эмоционально неуравновешены». Лесник остановил Настю перед пышным кустом на краю леса и достал бинокль. «Поддаются первые эмоции. А у них это обычно ярость. Очень легко выходит из себя. Но если напугать кабанов до того, как те разозлятся, то они впадают в панику и убегают. Надо только очень быстро все сделать». «Так, теперь ждем». «Чего, дядь Василий?» Настя тоже глядела вперед, но без бинокля мало что могла рассмотреть. «Что там будет?» «Не знаю. Увидим». Осторожно раздвинув ветви, он осмотрел опушку между лесом и мостом. Слева возвышались холмы металлолома, далеко справа висела пелена тумана, окутывающего темную долину. «Ой, а это кто?» Настя ткнула проводника острым локтем в плечо. «Вон!» Она показала. Что-то недовольно буркнув, лесник навел туда бинокль. «Снорки это», — пояснил он после паузы. «Любопытные они, будто обезьяны. Раз подошли ближе посмотреть, значит, кто-то тут шуровал». «Тот, кто нас преследует?» Раскрыв рот, Настя наблюдала за двумя оборванными людьми, сидевшими на корточках у незримой границы, за которой начиналась свалка. Головы и лица у них были какие-то странные, и она все никак не могла сообразить, почему. «Как хобот у слонят!» — воскликнула Настя, разобрав, наконец, что все они в противогазах. «Неужели такие смешные могут быть опасными?» Лесник тихо хмыкнул, водя биноклем из стороны в сторону. В рощице было спокойно, никакого движения, только листья шевелятся на слабом ветерке. Кабаны, в панике выскочившие из леса, замедлили ход. На открытом пространстве они чувствовали себя не очень уверенно. Вожак сбился с шага, не добежав до рощи десятка метров, замер, нерешительно топчась на месте, явно раздумывая, вернуться ли к лесу или спрятаться в роще впереди. «Эх, не хотел я обнаруживать себя раньше времени!» Лесник с сожалением поднял ружье. «А надо! Если снайпер где-то там засел...» Стая остановилась. Лесник прищурил один глаз, выцеливая вожака. И тут под копытами только что догнавшего стаю детеныша взорвалась первая мина. Кабанчика подбросило, с диким визгом он опрокинулся на бок, и тогда взорвалась вторая. Растерзанную тушку вновь швырнуло в воздух, а мутанты кинулись в разные стороны. Опушка наполнилась грохотом и хриплым утробным хрюканьем. Мины одна за другой взрывались под копытами кабанов, которые метались перед рощей, не соображая, куда бежать. Густой дым поднимался в небо, тут и там в дымовой завесе вспыхивало пламя очередного взрыва. Вожак с перебитым копытом на трех ногах наконец рванул к роще, стая помчалась за ним. Взрывы прекратились. Ветер сносил дымовую завесу к свалке, обнажая потоптанную и обгорелую траву перед леском, взрыхленную копытами и взрывами землю. Как только все это началось, снорки на краю свалки скрылись в покореженном транспорте, однако вскоре появились вновь. Они прыгали по изъеденным ржавчиной островам древней техники и ухали. Их становилось все больше. Кабаны вломились в рощу, и тут впереди снова рвануло, сильнее прежнего. Вожака отшвырнуло с тропы, он повалился на спину, дергая ногами, из разодранного брюха выпали кишки. Матерая самка, бежавшая с ним ноздря в ноздрю, шарахнулась в сторону. «Что дальше?» Настя вновь требовательно потянула лесника за куртку. «Помолчи!» — отозвался сталкер. Опустив ружье, он в бинокль пытался высмотреть противника. «Где же эта сволочь спряталась, а?» «Ой, смотри, что они делают!» — возбужденно вскрикнула Настя, привставая. Лесник хлопнул ее ладонью по макушке, и девушка повалилась на бок, хватаясь за ветки. Куст заходил ходуном. «Да успокойся ты!» Он схватил Настю за плечо, но она с ожесточением вырвалась. «Хватит меня дергать!» — крикнула девушка, вскочив на ноги. «У меня чуть голова в живот не ушла!» Выстрел двустволки прогремел прямо у нее в ушах. Два сталкера засекли друг друга одновременно. Перекинув оружие за спину, лесник обхватил ее ноги и дернул. Настя бревном рухнула на землю. Со стороны моста застучал автомат. Пули врезались в куст, за которым они прятались. Сталкер пополз в лес, таща девушку за собой. Когда датчик уловил движение, Рамир выскочил из палатки и открыл огонь по кустам на другой стороне. Магазин закончился. Он опустил автомат. Дьявол его знает. Вроде не попал. Они теперь отползут вглубь леса. Что дальше? Отсюда он их не достанет. Надо ждать, когда выйдут. Но они уже пуганы. Чертовы кабаны спутали все карты. Сталкер перезарядил Ж-36. Сквозь редкий подлесок моста он видел, как кружили по роще ослепленные раненые кабаны. Самка, добежав до оврага, в панике прыгнула, хотя противоположный склон возвышался над ней больше, чем на метр. Она тяжело ткнулась в обрыв и рухнула на дно, ломая молодые березки. Испуганные детеныши, каждый размером с мопед, остановились на краю. Снорки опять взволновались и запрыгали, заухали, припадая к земле, глядя на подыхающую кабаниху. Свежая туша манила их, а на другой стороне глубокого оврага еще пятеро сладких кабанчиков. Выстрелы мутантов не пугали, они уже поняли, что стреляют не в них. Детеныши и снорки топтались друг напротив друга, не решаясь прыгнуть. Первые не видели вторых и жалобно визжали, призывая самку, но та лежала внизу, окровавленной горой мяса. Плач детеныша напоминал визг бензопилы, наскочившей на гвоздь. Рамир передернул затвор автомата и выбрался из ямы, на дне которой стояла палатка. Кабаны в роще потерянно кружились вокруг мертвого вожака, и в ярости сталкер открыл по ним огонь. Пули засвистели между деревьями, срезая ветки и листья. «Залечь надо, затаиться, подождать, тогда зверолов вылезет», — твердил внутренний голос. Но Рамир не слышал, ослепленный злостью. Твари сорвали его план, будто сама зона ополчилась против него. Или это зверолов поднял их и направил вперед. Но как он догадался про мины? Когда пули застучали вокруг, кабаны хрипло захрюкали, а потом одного зацепило, и они взъярились. В роще выстрелы не могли причинить им особого вреда. Редкое попадание было для мутантов все равно, что укус осы. Но оно злило их, словно красная тряпка быка. Три толстые морды повернулись к человеку, маленькие глазки налились яростью. Звери побежали навстречу выстрелам, выставив крутые железные лбы, набирая ход. Копыта наковальни бухали все быстрее. Топот услышали детеныши. Повизгивая, они устремились вслед стаи, оставив мертвую самку. Увидев несущихся на него из рощи кабанов, Рамир сделал шаг вперед, присев, повел автоматом из стороны в сторону. Один из кабанов сбился с шага, из глаза его брызнула красно-белая жижа, он споткнулся и на полном ходу врезался в осину. Дерево треснуло, из кроны посыпались сухие ветки, кабан упал. Когда детеныши потрусили прочь, снорки засновали на краю оврага, взволнованно ухая. Наконец, один длинным прыжком пересек пространство между свалкой и мостом, за ним сразу последовал второй. Остальные пока медлили, а эти двое, припав к земле, огляделись и бросились за кабанчиками. Еще двое мутантов сиганули через овраг и побежали следом. Рамир срубил длинной очередью вырвавшегося из леса кабана, и третий мутант наскочил на тушу второго, врезался торчащими вперед клыками-саблями. Зверя занесло, он упал и покатился в траве. Рамир повел за ним стволом, вдавливая спусковой крючок. Кабан так и не встал. Ноги его несколько раз дернулись, могучее тело выгнуло судорогой, и он обмяк. Сталкер опустил Ж-36, ладонью потер пот со лба. Хана гадам, испортившим план. Но тут из-за кустов, с треском ломая ветви, вырвались кабанчики. За их спинами мелькали четыре противогаза. «Дьявол, только не снорки!» Рамир быстро перезарядил автомат, навел на мутантов и вновь открыл огонь. У него оставалось всего два магазина. Когда выстрелы прекратились, лесник остановился не сразу. Прополз еще немного, волоча Настьку. Девушка рукавом утирала слезы, но молчала и упорно ползла следом. Только когда сталкер отпустил ее и сел, прислонившись к старой березе с искривленным стволом, она заревела в голос, уткнувшись лицом в траву. «Тихо ты!» — буркнул лесник. Он сунул руку под куртку и застыл, скрючившись. Автоматные очереди застучали вновь. Настя подняла к сталкеру заплаканное лицо. «Что там?» — испуганно спросила она. «Тот, кто за тобой охотится, где-то впереди». Лесник поднялся, придерживаясь за дерево. Рюкзак остался в кустах. Со сталкером были только двустволка да бинокль на шее. «Надо попробовать разобраться с ним. Идем, но очень осторожно». Девушка кивнула с несчастным видом и встала. Показав, чтобы она шла следом, лесник, крадучись, двинулся обратно к опушке, переходя от дерева к дереву. Настя, сгорбившись и вжав голову в плечи, шла за ним, чувствуя себя потерянной и брошенной. Она тяжело переживала из-за того, что сталкер ударил ее, а что он таким способом убрал ее с линии огня, не приходило ей в голову. Солнце клонилось к горизонту, свет его стал прозрачнее и холоднее, тени сгустились. Остановившись возле опушки, лесник пригнулся и за ствола осины посмотрел между деревьями. Настя, приподнявшись на цыпочки, выглянула из-за его плеча. «Что там?» — сипло спросила она. Лесник обернулся. Он смерил ее недовольным взглядом. За рощей вновь загрохотали выстрелы. «Почему ты такая беспокойная?» — пробормотал он, берясь за бинокль. «Снорки там, вот что». Настя, прищурившись, уставилась на склон за мостом. На фоне выжженной земли показалась фигура мужчины. Он пятился, стреляя в окруживших его мутантов. Снорки прыгали, как блохи, уходя от одиночных выстрелов и постепенно сжимая круг. «Патроны экономит», — хмыкнул лесник, снимая с плеча ружье. «Пожалуй, отсюда я его достану». Он поднял двустволку, прижал приклад к плечу. «Они его убивают, а ты по нему стрелять хочешь», — воскликнула Настя. Шмыгнув носом, она утерла последние слезы, вытащила из кобуры на плече пистолет и бросилась вперед. Удивлению лесника не было предела. Резко опустив ружье, он уставился ей вслед. «Стой! Его же наняли, чтобы тебя убить!» Не слушая, девушка бегом спускалась по склону к роще. И лесник поспешил следом, выкрикнув: «Там еще могут быть мины!» Настя о минах не думала. На бегу, дважды выстрелив и, конечно, ни в кого не попав, она мчалась, перепрыгивая кочки по тропинке. В полминуты пересекла рощу, с воинственным воплем выскочила из-за деревьев и стала стрелять по снуркам. Их к тому времени осталось трое. Двое обернулись, третий, оттолкнувшись от земли, прыгнул на грудь смуглого молодого сталкера с черными волосами. Тот упал на спину, автомат оказался под снорком. Настя остановилась, прицелилась и трижды выстрелила в спину мутанта. Одна пуля раздробила затылочную кость, брызнула кровь. Снорк повалился на человека, раскинув руки и ноги, и распластался на нем. Сталкер задергался под телом, пытаясь выбраться. Один из оставшихся в живых снорков бросился к нему длинными скачками. «Не трожь его!» — крикнула Настя, всаживая в мутанта несколько пуль. Высоко подпрыгнув, он приземлился на все четыре конечности и, припадая к земле, засеменил к девушке. Она навела на него пистолет, вжала спусковой крючок, но выстрела не было, патроны закончились. Теперь снорк совсем не казался Настя смешным. Два круглых стеклянных глаза пялились на нее, тускло поблескивая. Кафлированный резиновый хобот нервно качался из стороны в сторону. Мутант прыгнул, и Настя взвизгнула. В роще громко хлопнуло. У снорка на лбу всплыл красный балды. Голову дернуло назад, тело развернуло. Вскинув ноги к небу, мутант свалился на лопатки, шейные позвонки хрустнули, и он неподвижно растянулся на земле. «Стой на месте!» — донесся из леса приглушенный крик. Затрещали ветки. Лесник бежал к ней. Цыган отползал на спине вверх по склону в сторону темной долины. На него наступал раненый Настя снорк. Он шел, подволакивая ногу, одна рука висела плетью. Патроны кончились, сталкер бросил автомат, достал нож. Лезвие тускло блеснуло в лучах заходящего солнца. Забыв обо всем, Настя перехватила пистолет за ствол, подняла над головой и бросилась вперед. Тропинка взбиралась на склон, извиваясь между аномалиями, исчезала в старых, покрытых мхом бетонных развалинах. Настя подбежала к выжженной, почерневшей земле, где уже не росла трава. До молодого сталкера оставалось всего ничего. Она наступила на кочку, оттолкнулась. На ноге ее затянулась петля, вверху скрипнул длинный сук орехового дерева. Девушку подбросило высоко в воздух, дыхание перехватило. Она закричала, зажмурившись, взмахнув руками. Веревка натянулась, качнула ее. Настя открыла глаза. Точно под нею расплывалось пятно аномалий, прозрачный смерч горячих воздушных струй. И Настя летела прямо в ее середину. Девушка задергалась, пытаясь изменить траекторию полета, понимая, что это ничего не даст. Выскочивший из рощи лесник увидел, как воронка вскипела, и стало видно четче. Пыль в ней заклубилась, очерчивая границы аномалии. Девушка падала в нее, будто в разинутую голодную пасть. Лесник сорвал с пояса тяжелый округлый мешочек, размахнулся и бросил. Воронка взорвалась. Взметнулись комья земли, вихрь пепла и пыли возник в центре аномалии. Настя упала в нее. Ей показалось, что она прыгнула в бассейн, в котором нет воды. Кости хрустнули, тело сжалось и будто развалилось на части. Настя стала комком боли. Но в середине него трепетало, рассылая во все стороны импульсы, черное сердце. Аномалия не приняла девушку. С громким чмоканьем ее отбросило в сторону, и Настя свалилась на землю. Рамир резко сел. Одной рукой схватил прыгнувшего на него снорка за шкирку, второй всадил нож в костистую грудь по самую рукоятку. Брызнула кровь. Сталкер отшвырнул от себя тело и вскочил. Глаза его сверкали. Он не понял, что произошло. Увидел только, как лесник швырнул что-то в девушку. Должно быть какой-то опасный артефакт. Как что-то взорвалось, и бездыханное тело отбросило далеко в сторону. Внутри него все оборвалось. «Ты ее убил!» — крикнул он леснику и бросился к неподвижной Настике. У лесника начался приступ. Кривясь от боли, он поднял ружье и выстрелил. Правую руку свело судорогой. Двустволка выпала, но он подхватил оружие левой и снова поднял. Выстрел достиг цели. Рамир повалился на бок, прижав ладонь к ране на бедре. Сквозь пальцы сочилась кровь. Штаны вокруг рваной дыры потемнели. «Зверолов, ты ее убил!» — прохрипел цыган, мутными глазами следя за лесником. Тот подковылял к девушке, закинув ружье на плечо, приподнял подмышки и потащил по тропе, огибая аномалию. Рамир скользкими от крови руками пошарил по карманам, затем вокруг себя по земле и зарычал от бессильной ярости. Оружия не было, все осталось в палатке. Его мутило, но хуже физической боли было понимание. Девушка, за которой он охотился, спасла его от снорков. Не думая о себе, спасла его, цыгана. Рамир вспомнил ее лицо и расширенные от ужаса глаза, когда она взлетела над аномалией. Она сохранила ему жизнь, а он хотел убить ее. «Ай, Миридай, какой же он подонок!» Цыган коснулся креста на груди. Он видел, как лесник подтащил девушку к развалинам. Вдруг она потрясла головой, схватилась за сталкера и кое-как встала на ноги. Рамир крякнул, улыбнулся, но злость вновь исказила лицо, когда он перевел взгляд на лесника. Тот схватил Настику под локоть и потянул дальше. Через несколько секунд они скрылись в руинах.